Глава 59. Амина поймали. Скоро привезут. Вахид присел рядом, уставился на огонь. «Хорошо», — произнес Халиль, не отрывая взгляда от пламени. Он сам был сейчас пламенем. Душа горела и полыхала так, что казалось, он сойдет с ума от ненависти, от ярости, от одиночества. Без нее даже лагерь стал другим. Унылым и серым, и люди, возложившие на него надежды, больше не радовали своим присутствием. Ничто не радовало. Даже мысль о том, что скоро он доберется до Мансура и Хайят. А он доберется. Подлая тварь ответит за убийство его ребенка, предательство и все козни, которые она устроила. В гибели Анисы и ее ребенка Халиль винил себя сам. Он сделал это своими руками. Оттого еще больнее. Он мог остановиться, мог изгнать ее, мог наказать. Но он бездумно вонзил в нее кинжал. Да, все организовал Хайят, но убил он. И за это Халиль себя никогда не простит. «Стоило оно того?» — спросил вдруг Вахид, а Халиль поднял на него растерянный взгляд. «О чем ты? Зачем ты отправил Алису домой? Она ведь тебе нужна. Ей здесь не место. Там ей будет лучше. Причина всех ее проблем и несчастий – я. Она была другого мнения, когда улетала». «С каких пор ты болтаешь с моими женщинами?» — зло спросил, глядя помощнику в глаза. Тот отвел взгляд. «Я лишь передал ей то, что ты просил». «А что?» – сказала она. «Что не верит тебе». Халиль с силой сжал кулаки. В лагерь заехали внедорожники. Бывшего начальника безопасности вытащили из салона и швырнули под ноги Халилю. Вахид молча вытащил нож, провел пальцем по лезвию. «Ну, здравствуй, предатель, один из», — усмехнулся Халиль. «Недолго ты служил новому хозяину, да? Знаешь, я даже разочарован. Ты слишком быстро попался. Неужели Хайят тебя слила? Как делает это со всеми?» «Я служил эмиру Мансуру», — гордо проговорил Амин, глядя куда-то вдаль. «Ты перепутал имена. Эмира звали, зовут и будут звать Халилем». Ударив Амина ногой под дых, схватил его за глотку и сжал на ней пальцы. Амин захрипел, схватился за руку Халиля. «Я хочу знать, где сейчас находится Хайят. Мансур мне не нужен. Он сам прибежит, когда я схвачу его любовницу. Говори, и я убью тебя быстро». «Я не знаю. Господин Мансур спрятал ее». Халиль злобно ухмыльнулся, протянул руку, в которую Вахид тут же вложил нож. «Мне не нравятся твои ответы. Послужи мне, и я избавлю тебя от мучений». «Я не знаю, где она», — просипел Амин, и его глаза закатились. Халиль ослабил хватку, толкнул предателя на песок. «За всех моих верных людей, которых убили по твоей указке, я велю содрать с тебя кожу заживо. Или же ты говоришь, где Хайят? Даю тебе 5 минут на раздумья». «Я не знаю!» – заорал Амин, понимая, что Халиль не шутит. «Я правда не знаю. Ее спрятали ото всех. Эмир Мансур знал, что ты будешь ее искать». «Мой недальновидный брат, как же он любит донашивать мои вещи! Срежьте с него кожу!» Швырнул нож на песок, и его поднял один из мужчин, чей брат был недавно убит людьми Амина. «Нет, повелитель, нет! Я предал тебя, прости меня! Только не это!» Халиль молча сел напротив костра, не ощущая жары, не ощущая вообще ничего, никакого удовлетворения, лишь ярость, клокочущая внутри. Ее он сможет утолить лишь тогда, когда поймает Хайят. Даже Мансур не вызывал такого желания крови и насилия. Раздались крики Амина. Весь лагерь затих, а женщины забрали детей в палатки и спрятались сами. Сегодня никто не готовил еду, не ел и даже не пил воды в память о тех, кто погиб, достойно защищая своего повелителя. Вахид молча наблюдал за Халилем, морщась от воплей и стенаний предателя. И мир больше не был похож на себя. Из него будто душу вырвали. И Вахид знал тому причину. Я сидела в приемной, ожидала, пока меня вызовут на собеседование. На самом деле мне было плевать, возьмут меня на работу или нет. Вообще на все было плевать. Я больше ничего и никого не боялась. Не чувствовала обиды на Халиля, не ощущала злобы на Хаят, убивший мою любовь. Я просто просыпалась по утрам и шла искать работу. Ходила по магазинам, покупала всякие безделушки, которыми заполняла новую съемную квартиру. Я искала то, чем смогу заполнить пустоту, образовавшуюся в сердце. Но у меня не получалось. Я все равно думала о том, как сложилась бы наша с Халилем судьба, если бы не все то, через что нам пришлось пройти. И да, кое-что я все же чувствовала. Интерес. Мне было интересно, как он там в своей злой восточной сказке. Чем занимается? Нашел ли уже мне замену? Но эти мысли я быстро прогоняла из своей головы. Я не хотела больше страдать и мучиться. Он бросил меня. Вычеркнул и забыл. Все. Глядя на журнал, лежащий на стеклянном столике напротив, я поджала губы. Косметическая компания, куда я пришла, вряд ли нуждалась во мне, как в хорошем специалисте, коим я как раз и не была. Меня позвали в кабинет начальника, как только я собралась уходить. Что ж, может, это не случайно? Я вошла в кабинет, закрыла за собой дверь. Передо мной сидел мужчина лет 33 от силы. Гладко выбрит, что меня в мужчинах в последнее время почему-то раздражало. Он улыбнулся мне. «Здравствуйте!» Он заглянул в листок, лежащий перед ним. «Алиса Николаевна, присаживайтесь», — указал на стул напротив. Я натянуто улыбнулась, присела, сжав сумочку двумя руками. Чего-то не хватало. Перстня Халиля, который я часто теребила пальцами. Его я оставила дома. «Ну, давайте знакомиться, Алиса Николаевна». Снова расплылся в улыбке мужчина, имени которого я не удосужилась узнать. «Знаете, — начала я на самом деле не знаю, чем вас удивить. У меня нет опыта в такой работе. Я была переводчицей в другой стране и только вернулась домой. Мне пока сложно ориентироваться, так что...» «Так что ничего страшного, что у вас нет опыта. Наша компания сравнительно молодая, и мы приветствуем новых сотрудников, которые стремятся развиваться вместе с нами. Давайте попробуем наладить диалог и посмотрим, что я смогу вам предложить». «Давайте попробуем», — искусственно улыбнулась я. Кажется, работа сама плыла ко мне в руки. А еще мужчина. Он смотрел на меня с интересом, как смотрят все мужчины, когда им нравится женщина. Этот взгляд я ни с чем не спутаю. Жаль, принадлежит он не тому.